Глава 22. Обмануть наказующих. Интерлюдия. Практикующий запретную магию колдун для тайной канцелярии оставался темной лошадкой. Немский все еще не знал, на что именно способен их противник, поэтому очень хотел привлечь к операции Алтона, чтобы иметь дополнительный козырь в рукаве. Граф пригласил на встречу декана Этмана Аквинского, наставника невесты графа Громовского, который мог поговорить с парнем в неформальной обстановке и как бы ненароком попросить о помощи. Сам Нимский теперь не рискнул бы вызвать Алтона в тайную канцелярию. Все-таки граф, и не простой, а граф магии, да еще глава древнего рода Громовских. Как-то с этим новым статусом Алтона совершенно забыли про его второго родителя. И вообще очень странно получается. Последний из Громовских вроде погиб более полувека назад, а наследнику всего 25. Как такое вообще возможно? Есть еще один Громовский. Или Громовская? Почему никто не задался этим вопросом? Может, они, конечно, и покинули мир после рождения сына, но ведь никто даже не пытается отыскать их следы. Почему? Нимский давно уразумел, что очевидные вопросы никто не задает, если ответы на них невыгодны значимым людям. Сам он тоже не собирался проявлять инициативу. Мало ли кто окажется заинтересованным в сокрытии тайны. Эдак можно лишиться не только работы, но и головы. А еще Алтон при недавней встрече просил никому не рассказывать про привидение, которое к нему привязано. Хорошо, что я не успел доложить начальству. Вдруг эта тайна при случае сыграет мне на руку. Насколько успел понять, Алтон добро помнит. Этман прибыл в таверну «Восток» ровно в полдень. Его сразу провели в отдельный кабинет. «Приветствую, профессор!» Граф предложил сесть. «Здравствуйте, ваше сиятельство! Чем обязан?» «Присаживайтесь. Предлагаю сначала немного перекусить, потом поговорить о деле». Этман возражать не стал, поскольку на столе уже стояло любимое вино декана и один из вкуснейших салатов, который готовили только в этом заведении. Они выпили, поговорили о погоде и прошедшей помолвке. — Кстати, об Алтоне, — наконец перешел к делу граф. — Мне бы не помешала его помощь в одном деле. «Прежде чем мы продолжим, хочу сразу предупредить», — прервал собеседник Этман. «С недавних пор я дал клятву и теперь вхожу в род Громовских, поэтому далеко не на все вопросы о главе рода смогу ответить». «Ого!» — не удержался Нимский. «Ты же вроде раньше отвергал любые предложения других вельмож, а их было немало». «Раньше речь не шла об угрозе для всей Меригии», — объяснил профессор. «Зордан?» «Он самый», — подтвердил декан. «Насколько я знаю, король уже в курсе, но пока ничего не предпринимает». Полученные от Алтона сведения Нимский передал своему начальнику, герцогу Орданскому. Согласно им, Леоновский находился под воздействием магии Зордана, однако ни одна проверка во время помолвки не выявила подчинения воли. Получалось, либо Зордан применил особую магию, не позволяющую выявить постороннее воздействие, либо граф магии ошибся. Последнее верилось с трудом. «Да, так и есть». Наш ректор тоже не смог выявить отклонений в поведении Леоновского. Ладно, давай пока оставим вельможу в сторону. Хочу спросить про колдуна с запретной магией. Или он тебя больше не интересует? Закинул удочку Нимский, отхлебнув из бокала. Еще как интересует. Удалось выяснить, где он. Благодаря Роткину появилась возможность его схватить. Помощь графа магии была бы не лишней. Колдун слишком осторожен. Алтона сейчас нет в столице, и неизвестно, когда вернется. Вроде обещал управиться за 5-6 дней. Очень жаль. Мы начинаем операцию завтра. Готов принять участие? Конечно. Вы нашли логово колдуна? К сожалению, нет. Но появился шанс заявиться к нему в гости по специальному приглашению. Это как? Этман отставил свой бокал. Роткин должен через посредника передать своему учителю одаренную. Скорее всего, колдун заберет ее через портал спящий. Знаете посредника? Знать-то мы знаем. Именно его было бы неплохо взять под контроль. Исключено, граф. Если колдун не дурак, сможет проверить посредника всего двумя вопросами. С Леоновским это не сработало, профессор. У нас нет специалиста уровня Зордана, с сожалением констатировал Этман. Думаешь, колдун догадается проверить? Роткин говорил, что его учитель, тот еще параноик, пока дважды не удостоверится в собственной безопасности, действовать не начнет, а, начав, еще трижды подстрахуется от всяких случайностей. Нимский и сам сомневался в благополучном исходе затеи. Он-то надеялся на помощь Алтона, его невидимого друга. Декан, подтвердив невысказанное опасение, лишь подкрепил сомнение графа. Однако и переносить операцию не представлялось возможным, если Роткин не доставит одаренную или по какой-то причине возникнет малейшая помеха ее доставки. Единственный канал выхода на преступника будет потерян. Враг снова заляжет на дно, и непонятно, когда и где объявится. Я уже не могу отменить операцию, Этман, но не прощу себе, если кто-то из моих погибнет. Мы не должны упустить колдуна. Может, у тебя есть на примете нужные специалисты или артефакты? Да какие артефакты? Думаешь, посредник не поверит? Этман внезапно замолчал, не договорив фразу. «Ну, чего замер на полуслове?» — спросил граф собеседника, когда пауза затянулась. Идея появилась. «Однако, прежде чем ее озвучить, мне нужно кое с кем переговорить. Времени мало. К сегодняшнему вечеру хотел бы получить от тебя дельный совет. Успеешь?» — спросил Нимский. — Где вас найти, граф? — Твоя очередь выбирать место встречи, — пожал плечами тот. — Тогда в гостевой зоне академии, поразмыслив, предложил декан водного факультета. — Оформишь мне пропуск? — Конечно. — Как стемнеет, подойду. — Кстати, будет не лишним, если придете вместе с той одаренной, что станет приманкой для колдуна. Тогда два пропуска. Договорились. Ударенный алым чужак был обвешан артефактами, как новогодняя елка игрушками. Мы сняли с него более 20 магических штучек. Примерно треть из них сумел опознать сам. Про остальные рассказал Ялгус. Набор оказался интересным, но подобран неправильно. Такое ощущение, что волшебник цеплял на себя все имевшееся, не особо задумываясь о конфликте ряда амулетов меж собой. Наверное, спешил очень. Трофеи мне понравились. Три артефакта оказались усиливающими. Наподобие моего кольца, правда, гораздо слабее и не на все виды магии. Мой призрачный друг со времени нашего знакомства заметно усилил свои способности и сейчас четко обозначил свойства каждой добычи. Похоже, привидения действительно видят мир не так, как живые люди. А Ялгус слыл уникальным даже среди сородичей. Мало того, что являлся пустотником, так еще и, скорее всего, единственным привидением, имевших магического питомца, который вместе с хозяином развивался семимильными шагами. А теперь он нас спас, сумев преодолеть защиту невидимки и долбануть его по голове. Отвечая на вопрос, почему на Алла не среагировала магическая защита, Ялгус объяснил, полупрозрачный шарик разогнал себя собственными чарами, при подлете на пару секунд обратился обычным камнем, стукнул врага, а потом вернул себе прежнюю призрачную форму. Сначала для артефактов чужака Алл представлял реальную магическую угрозу, заставив их активировать соответствующую защиту, пытавшуюся развеять чары. Потом магическая угроза исчезла, а иные артефакты подключиться просто не успели, пока действовал предыдущий. А ведь Гром и тут оказался прав. Если бы чужак надеялся на собственные силы, такого бы точно не произошло. Но как Алл смог сам догадаться? После того, как невидимку связали, надели на него ошейник и сняли с уха маскировку в виде костяного нароста. Он очнулся. Начал ругаться, угрожать самыми жестокими карами, полагая, что его принимают за наказующего. Пришлось охладить пыл негодующего. «Чем громче будешь орать, тем скорее сюда придут либо хищники, либо настоящие драги. У них с сегодняшнего дня открылся сезон охоты на приспешников Зордана». — Откуда ты? — Вард подсказал. — Врешь! — снова повысил голос чужак. — Зря вы приперлись в этот мир, — осадил его, наградив уничтожающим взглядом, затем кивнул девушке. — Итара, ему пора отдохнуть. Девушка сконцентрировалась. И связанный отключился. «Он проспит 5 часов», — пообещала она. Ялгус снова отправился на разведку, а я занялся оснащением попутчиков. На Китлима надел 3 защитных амулета, подходящие неодаренным. И Таре передал усилительное кольцо, подозревая, что оно должно умножать сонную магию, имевшую много общего с чарами разума. А еще добавил сразу 5 защитных артефактов, которые не позволят ослабить ее способность. Осмотрел своих бойцов и сказал: «Надеюсь, дрэги найдут чужака раньше, чем местные хищники, если таковые здесь водятся. Уходим. Мы немного задержались. Алтон, сюда направляются деревья, — растерянно сообщил Ялгус. — Откуда? Что за... Со всех сторон разлапистые деревья с огромными когтями на ветках. Надо бежать, иначе окружат. Появились панические нотки. — Показывай, куда. Ялгус стал нашим путеводителем, но он вывести не успел. Когтистые твари организовали сразу два кольца. Если из первого мы успели выбраться до того, как оно замкнулось, то второе... Что делать, Алтон? Эти твари подавляют магию, стоит приблизиться на 10 шагов. Мимо не проскочите, круг замкнулся. Это я виноват, не успел вовремя заметить. Только самобичевания сейчас не хватало. Надо бы быстро привести Ялгуса в чувство. Сейчас только он мог помочь. Еще как прорвемся, друг! Или ты в меня не веришь? Пока следовал за привидением, мысли крутились вокруг разговора с Кадургом. Появились кое-какие догадки. — Конечно, верю, но... — Ты сам можешь вырваться за пределы круга? — Конечно. — Тогда постарайся поколдовать снаружи. Думаю, они почувствуют твою магию и отвлекутся. — Точно. И как я сам не догадался? — Сейчас. Притаившись за обычными кустарниками, мы наблюдали за цепью из невысоких деревьев. Чем-то они напоминали двухметровые ивы, правда, только верхушкой, словно струи фонтана, льющиеся по дуге. Однако нижние части ветвей на концах изгибались под разными углами и были усеяны крючковатыми когтями. Самое страшное, что эти уродцы целенаправленно двигались. Сначала к нам. Затем остановились, зашуршали листвой, словно проводили совещание. Потом часть особей разомкнули кольцо, двинувшись в сторону. Жаль, соседние сразу начали закрывать образовавшуюся брешь. — Бежим! — прошептал я, подавая пример. Еле успели. Погони не последовало. Видимо, растительные монстры не обладали зрением и нападали только на тех, кто применял магию. А ведь руки так и чесались ударить заклинанием. Спасибо Кадургу, который, пусть и не полностью, но он выдал еще один секрет острова. Вероятно, когтистые настроены на поимку беглых рабов, которым удалось избавиться от ошейников. «Алтон!» Наш художник совсем выдохся. Нужен отдых, — окликнула меня Итара. Пришлось остановиться. Девушка тоже выглядела не слишком бодрой. Вряд ли у нее были такие же учителя, что и у меня. К тому же следовало учитывать недавно перенесенную ею болезнь. Эх, даже не знаю, стоит ли применять целительскую магию. Она хоть и серьезно отличается от остальных чар, но вдруг монстры и на нее реагируют. Так, бойцы, сейчас не спеша выравниваем дыхание. Потом Китлим помогает мне определить направление движения, а Итара готовит небольшой перекус. Приказ понятен? Приказным тоном отдал распоряжение своему отряду. В конце концов, граф я или не граф? Пусть проникнутся серьезностью момента. Ялгус вернулся довольно быстро. Когтистые твари клюнули на нашу уловку и начали брать в кольцо полянку, на которой немного поколдовал мой друг. Пока убегали от деревянных зомби, довольно сильно отклонились от маршрута. Вместе с Китлимом определили, что повернуть надо почти на 90 градусов. Немного подкрепившись, продолжили путь. «Опять наказующие, только теперь настоящие», — доложил Ялгус через пару минут. «Появились из портала. Обсуждает поступивший сигнал от крюкоруких, круживших беглеца. Собираются делать следующий скачок к внешнему кольцу. Наверное, к чужаку». «Новость довольно паршивая. Сейчас дрэги доберутся до спящего и наверняка заметят наши следы. Если пойдут по ним, то, пользуясь порталом, обязательно нас догонят, ведь нам пока доступа к портальной магии нет. Они далеко?» «Примерно в 300 шагах», — доложил Ялгус. Длина привязки привидения ко мне снова увеличилась и теперь составляла более 1000 шагов. Насколько успел понять, это зависело как от меня, так и от него, поскольку развивались мы оба. — Сколько их? — спросил разведчика. Нить привязки также обеспечивала возможность нашей связи, словно по проводному телефону. Жаль, мой друг мог передавать картинки, только находясь неподалеку. — Двое, — ответил он. Ответ меня порадовал. Им придется выбирать либо тащить чужака через лес, либо преследовать нас, ведь доставить порталом его не получится. Распределительный наверняка отключен, а обычная портальная магия доступна только местным. Или у наказующих свои привилегии? — Итара, сколько времени ты пробыла на острове? — Полсезона. — Что можешь сказать о наказующих? — Злобные типы, сильной боевой и магической подготовкой. Мне говорили, что их ранг примерно равен нашему девятому. Ловят сбежавших рабов и своих преступников. Рабов возвращают владельцам за деньги примерно в полцены. Преступников наказывают на месте. Тут за побег смертная казнь. Если за нами организуют погоню, погонщиками будут наказующие? Да, меня один раз поймали, созналась девушка. После этого я решила узнать о них как можно больше, чтобы попробовать освободиться от ошейника. Оказалось, без ключа этого лучше не делать. — Зато тебя перевели в мой загон, — подал голос Китлим. — С этим повезло, и не спорю. — Итара, ты не в курсе, у наказующих случайно нет каких-нибудь особенных прав в обход общепринятых правил портальной магии? — Ничего не слышала, ваше сиятельство, хотя... — Погодите. Они могут за сутки совершать в полтора раза больше перемещений, чем остальные. Вроде имеется ограничение. 6 для обычных дрэгов, владеющих портальной магией, 9 для наказующих. Об этом я не знал. А много ли наказующих на острове? Говорили, что они в основном работают в столице. На окраинах только дежурные посты по 2-3 дрэга. Молодец, девчонка. Хорошо готовилась к новому побегу. Надо будет ее перетащить в род Громовских, как и Эрсона, если изъявит желание. Поймал себя на мысли, что почти каждого человека в последнее время оцениваю как будущего сородича. А ведь эта привычка появилась только после обретения титула и статуса главы рода. Наверное, если ты незаконченный пофигист, должность накладывает свой отпечаток на характер, на отношение к людям и самому себе. Вон как меня перекроило. В прежнем мире думал лишь о том, как пережить пятницы. Затем появилась забота о друзьях, теперь... — Спасибо, ты очень мне помогла, — поблагодарил девушку. — Всегда рада. А почему вы интересуетесь? — В целях расширения кругозора. — Когда еще придется посетить столь уникальное место? — Значит, следует узнать как можно больше. Пока не собирался рассказывать о возможном преследовании наказующих, а вот осложнить... Жизнь последним очень даже. Ялгус, как там у тебя? Они убрались порталом, доложил он. Тогда у меня срочное задание. Помнишь направление, по которому мы вырвались из окружения? Конечно. Постарайся отыскать там ходячие дрова и немного подразнить их магией. Хочешь пустить когтистых по ложному следу? Ты гений! Не буду с тобой спорить, хоть это и не так. Сделаешь? Немного выжду и начну, — пообещал Ялгус. Да, парень мудреет на глазах. он внес именно то уточнение, которое собирался сделать я. «Отлично! А мы пока продолжим путь».